stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Чем перейти к неоплатоникам, которые совмещают в своих воззрениях платонические элементы и в значительной мере топологию Аристотеля, хотелось бы еще остановиться на самой философии Аристотеля, поскольку меня не покидает чувство, что две лекции, посвященные проблеме времени и движению Аристотеля, содержали в себе некоторые трудности. Они были, безусловно, для самого меня, для меня. И когда я готовился к этим лекциям, когда я разбирался с этой проблемой, когда я в очередной раз перечитывал физику трактата о душе, трактата о возникновении и уничтожении, трактата о небе и другие материалы Аристотеля, метафизику, чтобы как-то выстроить непротиворечивую или более-менее непротиворечивую модель понимания времени у Аристотеля. Это непросто, это совсем непросто и совершенно не тривиально, потому что при всей изученности и известности Аристотеля у меня складывается устойчивое впечатление, об этом я много говорил в курсе феноменологии Аристотеля, что на самом деле мы имеем дело с глубинным и фундаментальным непониманием этого автора, ни его идей, ни его принципиальных представлений, ни его топологии, ни самой базовой философской карты его мышления, что под Аристотелем мы имеем дело с чем-то иным. Собственно говоря, это обнаружил Брентано, позднее Гуссерль, особенно Хайдеггер. И вот феноменологическое прочтение Аристотеля, то есть Аристотеля как такового, это задача, начатая феноменологами, но не доведенная, я думаю, до последнего предела. Поэтому снова и снова мы должны к этому обращаться и заново переосмыслять Аристотеля. Аристотель – это совершенно фундаментальный мыслитель, такой же, как и Платон, не менее фундаментальный, я думаю. Ну, собственно, это признается всеми, а вот понимается это почти никем. И потому что сегодня вообще философия не уделяет должного внимания, горе тому, кто так поступает, и горе той цивилизации, в которой философия не находится на высшем так, золотом троне, не восседает София во главе общества, значит, это общество умалишенных, обделенных умом. И все, из этого можно только один вывод сделать. Но одновременно, даже если мы посмотрим на те эпохи, когда Аристотель и его ученики стояли в центре внимания, в эти периоды копилось множество погрешностей, множество неверных представлений. Аристотеля понимали не так, как он должен был понять. Это началось сразу после его смерти Аристотеля. Его школа стремительно за Теофрастом начинает в впадать в разложение, в недопонимание, и должно было пройти несколько столетий, прежде чем появляется Александр Афродизийский, восстановивший в значительной мере полноту аристотелевского учения. Его называют толкователем, даже просто Александр Афродизийский часто фигурирует просто как толкователь, толкователь с большой буквы, экзегет. В каком-то смысле Александр Афродизийский, он восстановил полноту аристотелевской философии, так же, как неоплатоники переоткрыли Платона. Ну, начиная с средней платоники подготовили эту почву, а неоплатоники с Платоном и с всеми последующими его последователями, Порфирием, Явлихом, ну, и вплоть до Великого Прокла, Дамаски, Сиплики, всей вот этой платонической, через Плутарха. Все эти платоники, они именно неоплатоники, восстановили полноту Платона. Александр Афродизийский восстановил полноту Аристотеля. Это очень параллельные, почти синхронные процессы в истории мысли. Но, несмотря на это восстановление Аристотеля Александром Афродизийским, одновременно, несмотря на огромное внимание и освежение интереса к Аристотелю у неоплатоников, после чего уже Аристотель прочно ассоциировался именно с их толкованиями, и подчас даже под текстами Аристотеля фигурировали просто неоплатонические изложения его взглядов. А это далеко не тривиально, на самом деле, те, кто понимает различия топологии фундаментальных логосов платонизма и аристотелизма. Это сильно, когда Платону, платоникам, вернее, последователям Платона приписываются взгляды Аристотеля, поставившего перед собой целью заменить базовую метафизику, скажем, двухмерную или трехмерную, метафизику трех начал Платона или трех ипостасей платонизма заменить вот той радикальной имманентностью без других ипостасей, миром становления, миром феноменов, который становится единственным у Аристотеля. Соответственно, вот этот нюанс тоже очень интересен, что под именем Аристотеля в арабском мире частично и в Средневековье фигурировали тексты не его противников, нет, а его неоплатонических толкователей, что, конечно, для самой структуры философии представляет некий вызов. Некоторый момент пробуждения. Итак, для того, чтобы разобраться с тем, как сам Аристотель понимает движение и время, следует еще раз снова обратиться к той специфической задаче, которую ставит перед собой философия Аристотеля в целом. Аристотель построил свое учение на том, чтобы отказаться от платоновских начала вечного, вечных идей, небесного начала, среднего промежуточного мира феноменов и третьего начала хора. Об этом мы говорили. В случае таких трех начал проблема времени у Платона и в платонизме шире приобретает довольно внятный характер. Три темпоральности, как мы говорили, одна темпоральность принадлежит вечно сущему, неизменному парадигмам, идеям, тому, что Платон называет в теме отцом. Становление и его темпоральность принадлежит миру феноменов, промежуточному миру, миру, созданному демиургом. И третья темпоральность, особая, такая парадоксальная, слабо исследованная в самом платонизме, соотносится с хорой, что мы и идентифицировали как движение, поскольку определение Платона времени, время – это движущийся образ вечности, включает в себя отсылки к этим трем фундаментальным родам по Платону. То есть вечность – это соответствует парадигмам, само время соответствует становлению, а движение соответствует хоре. Собственно, нечто подобное мы видим и у Аристотеля, но с той принципиальной разницей, что у Аристотеля эти три начала представляют, как будто мы имеем дело с проекцией на плоскость с некой объемной фигуры. И вот проблема языка, проблема изложения, проблема терминов, проблема понятий, проблема самой теоретизации соотношения времени, движения, вечности, неподвижности, целого, части, формы, материи, эйдоса, начала, цели. Все это в философии Аристотеля есть в определенном смысле проекция вертикального или трехмерного платонизма на двухмерную плоскость. А проблема любой проекции заключается в том, что две точки, которые принадлежат различным горизонтам, если мы возьмем объемную фигуру, они на проекции могут совпасть, а могут не совпасть. То есть наличие этого ликвидированного вертикального измерения, применительно в первую очередь применительно к миру идей, а во вторую очередь применительно к хоре существования, отдельное самостоятельное существование, которое Аристотель также отрицает как существование идей, то есть Аристотель отбрасывает оба начала у Платона, и начало идей, и начало хоры, то есть становление вытесняет их, становление оказывается не между ними, а единственным онтологическим полем, где, собственно, внутри которого теперь Аристотель предлагает искать и вечность, и материю, но только уже не сверху и снизу по отношению к миру становления, а, скажем, в центре и на периферии. Поэтому происходит проекция. Верхняя точка проецируется в центр становления, а нижнее множество хоры проецируется на периферию становления. Так происходит проекция. Что заставляет совершенно по-особому отнестись к терминологии Аристотеля. Отсюда значение риторики, о чем мы много раз говорили. Если мы возьмем и опрокинем логику в горизонталь, в сферу сознания, мы получаем риторическое, а не логическое. То есть логика в чистом виде, оперирующая с тем, что есть и есть вечно, будучи помещенной в структуру становления, превращается в риторику. То есть горизонтальная проекция объемной конструкции, объемной топологии сразу же порождает новые проблемы изложения. Теперь главным методом изложения у Аристотеля, особенно когда он говорит о физике, но не только о физике, становится риторика. Не логика, а риторика. И именно сфера риторического совпадает со сферой физического, и, соответственно, любое высказывание о процессе, помещенном в структуры вот этого вытеснившего другие ипостаси мира становления, вытеснившего мир идей и мир хоры, и порождает необходимость нового особого языка, языка риторического. А риторика – это всегда отклонение от логики, это всегда использование определенных фигур, топосов, тропов, которые сами по себе содержат с необходимостью некоторую отвлеченность от логики. И, соответственно, нарушение законов строгой логики, которую мы видим у Платона, вписано в саму необходимость описания строго горизонтального или строго имманентного, радикально имманентного мира у Аристотеля. Это порождает риторику философского языка Аристотеля. И здесь сразу можно сказать, что то, что, если мы представим себе объемную конструкцию, объемную геометрию, трехмерную геометрию, то, что принадлежит разному, различию, что мы можем строго сказать, идея не есть ее копия. Идея не копия. Копия не идея. То, что относится к хоре, это не феномен, а это подкладка под феномен. Мы можем строго провести эти различия между тем, что является трансцендентным сверху, и тем, что является таким подимманентным, каким-то образом тоже трансцендентным, но только снизу в случае хоры. И это развлечение такой объемной геометрической закономерности, оно позволяет использовать термины более или менее однозначно и логически, поскольку если идея не есть феномен, это уже закон логики. Собственно говоря, логика-то и проистекает из этой платонической разведенности трех начал, как минимум хотя бы двух начал, а образа и копии, или парадигмы и иконы, или отца и сына в трактовке Тимея. Ну и третье, конечно, это же можно применить к Хоре, что Платон делает гораздо менее подробно, и хотя делает тоже, когда он описывает о том, как Хора в огне пламенеет, в воде течет, в земле становится, уплотняется, а в воздухе дышит или дует. То есть вот Платон и в этом отношении пытается провести эту строгую грань между собственно Хорой и определенными ее уже модификациями, которые складываются под влиянием и идеи, и движущей силы становления. То есть, да, Платон эту тему тоже описывает, но, конечно, не так подробно и принципиально, как соотношение между идеями и копиями, или образцами и копиями, идеями и самими вещами, пребывающими в становлении. Но когда мы видим, когда мы проецируем мир идей или начало идей, вечное начало самостоятельного небесного мира, небесного царства платоновских идей, с одной стороны, на плоскость, а с другой стороны, на ту же самую плоскость, проецируем подлежащую этой плоскости материальное пространство и отказываем им в автономном существовании, то у нас вот это различие, чисто логическое различие, идея не есть копия, оно исчезает. Или материя не есть то тело, которое из нее состоит. Вот для Платона это строго так. Идея не есть копия, а материя, из которой состоит вещь, не есть сама вещь. А когда мы проецируем эту топологию, объемную топологию на плоскость, как делает Аристотель, то получается, что мы не можем сказать, что материя это она не вещь, она отдельно от вещи. Материя будет вещью. И точно так же мы не можем сказать, что идея отдельно тоже от вещи, от феномена. Идея вместе с этим феноменом, то есть эти точки или плоскости, располагающиеся по вертикали в отношении мира становления, они оказываются помещенными внутри самого мира становления. И отсюда логика заменяется риторикой. Для того, чтобы говорить об этой моментной, радикальной моментности, о которой говорит Аристотель, как единственном, что является в разных аспектах, взятой в разных аспектах, главным и единственным предметом всех его философских исследований и сочинений, соответственно, получается, что точность, логическая строгость, она упраздняется, она невозможна, потому что здесь при любом разделении или утверждении, что идея предшествует вещи, надо говорить, что предшествует и не предшествует, или материя, она не вещь, но одна и не вещь. Возникают разного рода риторические фигуры. Самые сложные – синонимы, омонимы, метонимы, антитезы, катахрезы, литоты, гиперболы. И все, ну и так далее, все эвфемизмы, и все термины, которые, с помощью которых Аристотель описывает и физику, и метафизику, вообще все, что он рассматривает, все приобретает некий тонко-иронический характер. Принято называть это после Гегеля диалектикой, то есть когда говоришь одно, подразумеваешь немножко другое или противоположности не совсем противоположны, все это верно, но в самой аристотелевской традиции это называется риторикой, то есть риторичность. Диалектичность у Платона не совсем это. Это живой, диалектичность это скорее живой диалог, в котором переплетаются мнения. Диалексис, диалогос. То есть диалексис это то, что рождается в диалоге. Соответственно, здесь есть различия позиций, здесь есть несовпадение точки зрения. То есть та двойственность, с которой мы встречаемся в риторике. Но диалектика не обязательно дублируется разделяется, раздваивается в семантическом ключе, а в риторике обязательно. То есть позиция диалектического изложения, она не обязательно представляет собой некоторую интерьерно заложенную расщепленность. Это скорее две позиции взгляда на одну и ту же проблему, что обогащает этот взгляд, но не обязательно разделяет его наоборот, там, в чем-то различном цене. А в риторике эта разделенность, эта расщепленность присутствует внутри самих терминов. Поэтому любой термин риторики, он принципиально двусмысленен. В этом и есть смысл иронии. Говоришь одно, подразумеваешь другое. Это сам ирония в широком смысле. Поэтому риторика – это разные фигуры в той или иной степени ироничные, в той или иной степени сохраняющие этот принцип нестрогого соответствия, нестрогого и неоднозначного соответствия между словом и его значением. Вот это поливалентность значений в слове и наоборот совпадение значений в разных словах, то есть синонимия и омонимия, становится постоянным философским методом именно в той горизонтальной аристотелевской онтологии, с которой мы имеем дело. Поэтому, строго говоря, Аристотель так сложен и так сложно разбираться с омонимами или синонимами его терминологии, потому что мы имеем дело как раз с тем, что можно назвать петлевой философией или философии, то Делёз говорил о складке, не хочется его сюда привлекать, но одну вещь сам Делёз заметил довольно тонко, что складка, люпли по-французски, представляет собой два конца одной и той же ткани, которые встречаются друг с другом, как нечто разное, хотя они представляют собой одно, что если мы развернем складку, мы видим одно. А когда мы ее складываем, мы видим два. И вот два конца одного и того же, одной и той же поверхности, два конца, сложенные в складку, они сталкиваются друг с другом как два разных. Потому что есть одно, есть другое. Как бы одна плоскость, когда она складывается, она превращается в одна и та же поверхность, превращается как бы в две. И вот, соответственно, терминология Аристотеля и его понятия, его фигуры и, соответственно, понятия о движении, о вечности, о движущем, о движимом, о движении само по себе, о времени, о мире, о числе, все это или почти все, по крайней мере то, что относится к миру физики, миру становления, приобретает такой характер складки. Ну, к примеру, что я имею в виду? Я имею в виду, что мы столкнулись при определении Аристотелем, что такое физика. Он говорит, физика есть путь к физике. Physis, physis, estin, hodas, eis, physin. То есть, совершенно очевидно, вот она складка. Физика есть путь к физике, значит, физика не равна физике. Если физика есть и путь к физике, и цель этого пути, если физика есть путь к физике, путь самой к самой себе, значит, мы имеем дело с двумя физиками. Значит, одна и та же физика распадается, раскладывается. Она, слово-то одно, это как бы та самая складка, где одно и то же. Вот эта точка, где одна часть поверхности сама же с собой столкнулась. Но одновременно некоторая складка позволяет ее немножко расширить. Эти концы разделились, и вот получается два конца, соответственно, одной и той же поверхности. Так, physis есть путь к physis. То есть physis не есть physis в обоих смыслах. То есть physis как цель не есть physis как движение, а physis как движение не есть physis как цель. И оба называются physis без каких бы то ни было маркеров или индексов. И пойди пойми, что имеется, что и где и когда имеется под physis в том или ином месте трактата Аристотеля о physis, то есть о физике, о науке о физике. И так совсем. Поэтому, когда Аристотель говорит «движение», это еще одна петля, еще одна складка. Что он имеет в виду? О движении как таковом, о движимом, о движущем. Ну, чаще всего как раз движущее он отделяет от движения. А вот что такое движение? Это движимое, либо возможность движения. И то вполне может попасть в эту складку движения. Точно так же, или почти так же со временем. Мы сами видели на прошлой лекции, что под временем понимается интеллехия времени, то есть время, которое течет к эйзго, то есть это означает, что у времени есть цель, у времени есть орбитальное время, время как бы бытие по окружности, бытие, которое вращается на равном удалении от своего собственного центра, и это тоже время, раз, если оно измеряется. Когда оно измеряется, вот это круговое орбитальное движение, то это будет время. Время похоже на круг, говорит Аристотель, о чем мы говорили. И есть еще некоторая распадающаяся стихия за пределы этого круга, где этот круг разделяется на фрагменты. Сам Аристотель это временем не называет, он называет это скорее возможностью движения, но одновременно снова же он признает, что движение очень похоже на время, и в некоторых случаях их возможно спутать. Соответственно, это некорректно уже с точки зрения Аристотеля будет использование термина, применение к понятию движения, понятие в чистого движения, движение как возможности движения, движение как вот этого как раз хаотического водоворота материальности, ускоренного водоворота. Да, это не время, но может быть понято как время, поскольку и движение, и время близки. Соответственно, вот тут такая тройная складка получается с тройной темпоральностью. И все это называется временем. И что имеет в виду? И все это называется движением, и все это называется временем. И, соответственно, вот такая ироническая терминология, она, с одной стороны, и затрудняет, и помогает понять ту философию радикальной имманентности, которую представляет собой Аристотель. И, соответственно, найти в этой структуре философии радикальной имманентности точное и строгое место и строгий контекст таким вещам, как время, движение, двигатель, вечность, которыми мы занимаемся в нашем курсе. Это уточнение просто, на мой взгляд, было необходимым, поскольку в противном случае изложение Аристотеля может показаться каким-то косноязычием философским. Но на самом деле такое плавное и внятное изложение аристотелевских идей без сучка, без задоринки, без запинки, как раз, пожалуй, самое подозрительное, что только может быть. Это очень непростая модель мышления. Она была непростая ни для платоников Аристотеля, ни для современного материалистического сознания, что это не то и не то. Это радикальная имманентность, ближе всего соответствующая, скажем, к дизайну философии Хайдеггера или к феноменологии Брентана и Гуссерля. Мы это старались показать, но одновременно это совсем непривычное прочтение Аристотеля. То есть, собственно, аристотелевское прочтение Аристотеля, оно самое, пожалуй, труднодостижимое и далеко не тривиальное. А если так, то, прорываясь к этому аристотелевскому смыслу, мы, конечно, с необходимостью проходим этап некой не строгости изложения, потому что нам надо понять, в чем заключается строгость нестрогости, в чем заключается корректное описание риторической науки, веселой науки в определенном смысле, гессавуар Ницше. И в этом отношении, конечно, такого рода уточнения, которое о петлевой философии, о синонимии, о амонимии аристотелевских терминах, об ироничном содержании понятий и их переплетении, риторическом переплетении, вот это как раз необходимое дополнение, на мой взгляд, и тот инструмент в каком-то смысле, с помощью которого мы можем, даже вернувшись к предыдущим лекциям, лучше понять их послание. Можно сказать, что любой термин или почти любой термин Аристотеля распределяется, дистрибуируется на серию амонимов, то есть под одним термином подразумеваются разные вещи, как вот то, что мы видели, время и природа, например. И одновременно существуют и синонимические цепи. То есть одно начало связывается с другим началом, названным другим именем. Это не то же самое, но и не полностью различие. Вот здесь очень важно понять складчатую природу и синонима, и омонима. То есть, когда мы называем одним словом разные вещи, это не значит, что они совсем разные, но это не значит, что они тождественные. В этом и смысл риторики. Они не могут быть, ну, не должны, по крайней мере, обязательно быть полностью разными. Они могут быть похожими, поэтому мы и называем их одним и тем же именем, но содержать в себе различия. И это различие заложено в самой ироничной двусмысленности, амбивалентности самого термина. А с другой стороны, мы можем взять два синонима, которые применяются к одной и той же вещи, но снова здесь нету тождества. Они близки, но различные. Соответственно, если они используются как синонимы, то есть для обозначения одного и того же сущего, мы это должны учесть, что они близки, но не должны забывать, что они различны, как в случае и омонима. Здесь мы должны понимать, что под одним и тем же словом мы говорим о близких, но разных вещах, а под синонимом мы говорим о разных вещах, но близких. Поэтому синоним и омоним, они снова становятся такой формой петлевого философского дискурса, необходимого элемента радикально имманентной философии как таковой. Приблизительно с тем же мы сталкиваемся особенно ярко у Хайдеггера, уже у Брентана, у феноменологов. И вот эта риторическая структура философии радикальной имманентности, которая позднее у других представителей этой философии радикальной имманентности, таких как Фихте и Гегель, особенно у Гегеля, стала называться диалектикой, в принципе, тоже именно потому, что речь идет о двойственности. Но можно с тем же самым успехом назвать это риторичностью или ироничностью философии. То есть философия Аристотеля иронична, говорит одно, подразумевая другое. Но что высказывание природы есть путь к природе, это ироничное высказывание. Потому что здесь, с точки зрения логической, оно невозможно. Это не логическое высказывание, это именно риторическое или физическое высказывание, которое показывает нам суть того, что является сама философия Аристотеля, или как он начинает с того, что природа – это материя, природа – это материя и форма, но все-таки природа – это форма. А дальше, там, через несколько абзацев, опять материя каким-то образом вместе с формой оказывается внутри природы. Тогда Аристотель делает новое различие. Сама природа или по природе, фюсеи. Тоже различие, которое может у него же самого в тексте постепенно раствориться, разойтись и рассеяться на такое невнимание к строгой уже падежной форме слова «фюсис». Поэтому ироничность или риторичность языка Аристотеля – это чрезвычайно важная вещь. Поэтому аристотельская философия не принципиально не поддается квантификации, ее невозможно перенести на цифровой уровень логических высказываний, потому что это вообще не логика. Риторика – это совершенно другое. Риторика – это слово, которое стало жизнью, слово, которое стало феноменом, слово, которое отказалось, изменило своей сути и сохранило ее одновременно. То есть происходит здесь такое ироничное расщепление и опять снова собирание, синонимическое, омонимическое расщепление и синонимическое собирание в одно. И последнее, что важно очень, чтобы прояснить философию или философскую топологию Аристотеля, это, пожалуй, то, как Аристотель рассматривает прагма, вещь или сущее даже, чаще он пользуется словом «он», сущее, то, что мы называем вещью. В принципе, русское славянское слово «вещь» – это весть, это некоторое когносеологическое послание, то есть это весть, это письмо, это некоторая надпись, вещь для нас, это знак. А для Аристотеля это сущее «он». То есть вещь – это сущее, не столько знак, сколько наличие. Наличие чего-то. А тогда уже дальше вопрос возникает о морфе или о знаке. Латинское «res», которое лежит в основе нашего понимания «вещь», как перевели и «сущий», и «прагму», это другой термин. Это от слова, слово означало раньше «дело», «дело, выносимое на обсуждение», а потом стало обозначать некий предмет такой, скажем, телесный или абстрактный. Но некоторая вещь, нечто, что наличествует перед нами. Еще одно определение. Соответственно, уже в этом многоязыковом и много и еще плюс поливалентном в рамках самого языка использование этих слов очень легко снова потеряться в лабиринтах риторики, в лабиринтах иронической философии, веселой науки. Философия чрезвычайно веселая наука, она веселая там, где есть диалектика, она веселая там, где есть радикальные моменты. По-настоящему хмурой и тяжелой она становится при материализме. И то Демокрит все время хохотал, значит, ему было смешно от того, что он говорит, думает, пишет или делает. То есть это такой комедийный гогот тоже присущ философии. Да, и хотя эта тяжесть материализма существенно меняет структуры и тембры иронии, действительно, из тонкой улыбки Платона или веселого дискурса Аристотеля или баварца Гегеля, мы переходим к такому кослиному гоготу материализма, наделенному телесностью, тяжелым грузом, такой тяжести, падения и распада, но все равно нечто веселое в философии сохраняется на всех различных уровнях. Так вот, внимание Аристотелем вещи, это надо вернуть к аристотелевской топологии. И тут мы увидим некоторые интересные особенности. То есть мы обычно понимаем под вещью или сущим нечто, что находится перед нами, то есть тот предмет, о котором мы упоминали, так постепенно трансформация понятия «res» в латыни, еще в схоластике, особенно с номинализмом, приобрело характер некой индивидуально наличествующего вне нас предмета. Вещь стала индивидуальным, эмпирически фиксируемым, наличествующим перед нами, воспринимаемым с помощью органов чувств предметом. Вот что такое вещь. И если мы приведем Аристотеля, поставив на место он, тело или прагма, латинское «res», то и мы получим, подготовим, по крайней мере, возможность такого Аристотеля-материалиста, материалистическое прочтение Аристотеля, который видит все вещи извне, воспринимает их органами чувств и трактует и рассматривает их вот как с позиции рассудка, но рассудка, находящегося по ту сторону вещей. С точки зрения рассудка наблюдатель смотрит на вещь, на сущее, на прагму, выясняет, глядя на нее, на этот предмет, из чего он состоит, это будет приблизительно материя, пусть не первая, что он из себя представляет, это определяется по форме, морфе, и вот так вот отрывая потом форму от самой вещи, помещая ее в другой контекст, соотнося с другими формами, которые присутствуют либо в памяти, либо в предвосхищении, либо в опыте. Человек так вот и мыслит. И, мол, категории Аристотеля – это способ именно этой операции, способ рационального столкновения с вещью, которая оказывается перед судом. Категория – это некая обвинительная речь. Вот вещь внешнего мира, вот «res», вещь, опять видите, это русское слово опять нас уводит в другой мир. «Res», будем говорить, предмет. Вот. Предмет внешнего мира, состоящий из материи, имеющий форму, предстает перед рассудком нашим, и мы начинаем этот предмет судить. Мы говорим, ты кто? Тоти эн эйдай. Кто ты, предмет? И, значит, поскольку, если он не живое существо или не говорящее существо, мы за него отвечаем. Ты стул, ты стол, ты лампочка, ты дерево, ты щенок, ты ветка, ты веник. То есть то это квидитус предмета, это его усилие, его сущность. Мы так вот пытаем этот предмет и вышиваем из него сущность. Это извне, именно извне. А он остается как бы незатронутый этой пыткой категориями. Мы спрашиваем, какой это предмет? Белый, красный, синий, черный, большой, маленький. Мы говорим, сколько в тебе частей? Там, 4 ноги, 2 уха, 2 глаза. Уже какое-то специфическое животное перед нами. Или 2 крыла, значит, или 2 плавника, или 5 плавников. Это уже 2 жабры. Это рыба. То есть мы описываем другая категория. Категория качество, категория количества, где находится тот предмет, который мы судим, здесь, перед нами или наоборот, где-то там далеко, когда он находится, сейчас или раньше он находился, а сейчас его уже нет, пассивный он или активный, и как он относится к другим предметам или к нам, как наблюдающим, его вот испытующим. Вот приблизительно как мыслится категориальный аппарат Аристотеля, и поэтому к категориям относится подчас как к некоторому рационализму. То есть мы берем, расчленяем, разделяем предмет, мы берем его, подвергаем его некой рационалистической вивисекции извне. То есть был предмет, как какой-нибудь гулял пес, сам крутил хвостом, ушами, а мы прям строго к нему пристали, ты кто или что, я пес. Ну, пес не отвечает, мы за него отвечаем. Какой? Пятнистый. Веселый, непослушный, сколько у тебя чего, 2 уха, 2 глаза, 4 ноги, где ты, вот сейчас здесь, а сейчас перебежал, а когда ты, вот прямо сейчас, или этот пес у нас воспоминание, значит, тогда был вчера или месяц назад, и к чему, на кого, к чему ты, пес, прости, тоже категория, я к кошке, например, или я к проходящим прохожим на них буду лаять, или я к тебе, хозяин, прибегаю. Ну, прости. К чему? Пассивный он или активный? Ну, как посмотреть? Для кошки он активный, но, а для нас пассивный. Сказал там сидеть, он и садится. Соответственно, вот эта созидательная часть, которая обращена агрессией, направленной против маленьких существ, более слабых, и наоборот, страдательная часть, которой пес обращается к нам, это составляет вот из этих, мы пса расчленили, подвергли его категориям. И кажется, что вот Аристотель об этом, и физика об этом, и его категории об этом, и вообще вот Аристотель это именно так. Но это совершенно материалистический подход, потому что речь идет о том, что помимо такого внешнего категориального анализа, философия Аристотеля, которая представляет собой именно эту проекцию трех уровней, трех онтологических пластов на один промежуточный, на самом деле не может быть ничего строго внешнего или строго внутреннего. Платин говорит, нельзя познавать мир, глядя вовне, а надо познавать мир, глядя внутрь. Надо отказаться от чувственного восприятия, закрыв глаза, потому что если мы смотрим глазами, то мы двигаемся от себя вовне, а вовне там только в конечном итоге материя, там мы потеряемся, говорит Платин. Поэтому надо закрыть глаза и смотреть другими очами, очами ума, очами души. Смотреть надо не вовне, а внутрь, и там мы найдем объяснение. То есть здесь противопоставление не вовне, а внутрь. То есть не чувственное восприятие, не внешнее восприятие, не внешний взгляд, который направлен вовне, а внутренний взгляд ума, который направлен вовнутрь. Если мы говорим, да, и у Платина, и у любого платоника это все будет строго. А у Аристотеля мы почему-то приписываем ему, что он такой действительно человек, который картезианский человек, человек посткартезианский или кантианский. Вот Кант застывает перед ноуменом вещью в себе и начинает думать. Декарт смотрит на предмет протяженный и говорит, я есть мыслящий, а это вот есть протяженное. И вот, мол, и Аристотель также свои категории использовал как инструмент рациональности, взаимодействующий с предметами внешнего мира. То есть Аристотель мыслил как? С открытыми глазами, доверяя органам чувств и на их основании выстраивая свои рациональные модели, как такое следующее операция. Так, собственно, почти гносеология Аристотеля трактовалась, например, у Фомы Аквинского. против чего выступал справедливо Дитрих фон Фрайберг, предлагавший вернуться к настоящему Аристотелю. Так вот, но Аристотель, он признает достоверность открытых глаз, чувственного восприятия, при столкновении с внешней вещью, признает и допускает, и согласен с тем, что это валидно, что это полноценно, что это действительно, что это естественный опыт познания. Да, в отличие от Плотина, потому что Плотин говорил: закрывайте глаза, иначе вы ничего не увидите. Смотреть можно только, видеть можно только с закрытыми глазами. Глаза ума смотрят в другом направлении, чем глаза тела. Но Аристотель в своей структуре не должен и не может противопоставлять глаза ума и глаза тела, не может говорить о том, что идеи есть без тел, что достаточно созерцать вечные идеи, и тогда мы все поймем об этих внешних телах. И вот тут возникает очень интересная вещь. Непростота взгляда. Так назвал Адо свою книгу «Плотин или простота взгляда». И действительно, хаплос, простой, простота взгляда для Плотина является главным методом познания. И взгляд должен становиться все более и более простым, вплоть до того, пока он не будет видеть несуществующее предбытийное хэн, единое. Соответственно, здесь действительно речь идет о простоте взгляда и о взгляде только ума. Только ум смотрит в свой собственный исток, и, конечно, взгляд по мере такого поворота вовнутрь нашего внимания от платоновской дианои к платоновскому наэсису или нусу, о чем говорится в государстве, как раз в теме, в сюжете о разделенной линии, предшествующей образу пещеры знаменитейшему. Мы об этом говорили в одном из циклов лекций о платонизме. Так вот, если для Плотина упрощение взгляда – это логическое движение в сторону чистоты, простоты ума и даже от ума к единому, предумному, предбытийному, апофатическому хэм, единому, то у Аристотеля возникает как раз непростота взгляда. А непростота, можно сказать, не только сложность или комплексность, а ироничность взгляда. То есть взгляд Аристотеля ироничен. Ироничен в каком смысле? Что он смотрит на вещь извне глазами тела и делает определенные выводы. Но он смотрит на вещь и изнутри глазами ума. Только этот взгляд на вещь изнутри или взгляд на сущее глазами ума, которое и находится в центре сущего, это не нечто другое, нежели взгляд глаз телесных, а это то же самое. То есть у Аристотеля происходит вот та складка, с которой мы начали, о которой мы говорили, та плазмация, та проекция трехмерной онтологии, трехмерной метафизики на одномерную, на плоскую. И тут то, что было раньше двумя взглядами, одним метафизическим взглядом ума, а другой физическим или феноменальным взглядом глаз, превращается в одно. И не в пользу того, что это взгляд ума, то есть мы видим вещь только изнутри, но и не то, что это взгляд извне со стороны материи, а именно материя ответственна за то, что мы видим эту вещь, которая находится перед нами, камень, предмет, существо, человека, или как это здание, или природный пейзаж, что это находится вовне нас, это, соответственно, материя. Соответственно, Аристотель не признает абсолютную экстериорность материальных вещей по отношению к рассудке, к рассудку, как картезианцы или дуалисты нового времени, или, скажем, материалисты. Но он совмещает в одном и том же взгляде внутреннее и внешнее. Взгляд глаз Аристотеля становится взглядом ума. Это не два, а одно. Таким образом, смотреть или понимать, или судить категорейн, откуда категория, становится еще одним омонимом, который раскрывается как философская складка. Поэтому категориально рассматривать вещь, это значит рассматривать ее, пожалуйста, извне, то есть обращаясь к ней как к другому приглашенному на суд, это самое изначальное значение слова категорейн, это судить, приглашать на агора, на открытое пространство, и уже вот на этой площади произносить обвинительную речь. Вот эта обвинительная речь может произноситься извне по отношению к вещи, которую мы рассматриваем с разных сторон, но одновременно категория является и вскрытием внутренней структуры вещи. Иными словами, это мы подчеркивали в первом томе Наамахи, посвященной трем логосам, где как раз о феноменологической структуре и природе категории говорили. Категории, и поскольку категории, взятые извне, как продукты нашего рационального воображения относительно предмета, телесного предмета или другого предмета, объективного, находящегося вне нас, принципиально вне нас, это представление о категориях является тривиальным, то есть все его знают и все им пользуются, то стоит обратить внимание на то, что такое интерьерные категории. То есть как мы можем рассмотреть собаку, пенек, вилку, дерево, реку изнутри или человека. Ну, то есть себя может быть. Ну, также ответ, как себя мы рассматриваем изнутри. Также мы можем поместить наше внимание внутрь вилки, реки, другого человека или какого-то предмета. Вот, пожалуйста, если все вещи являются имманентно слитыми с их истоком, а в этом и заключается главная идея радикальной имманентной философии, то у каждой вещи есть свое внутреннее. И это внутреннее может быть исследовано как извне, путем некой дедукции этого внутреннего. Ну, например, видим, что собака лает. Мы смотрим, фиксируем, думаем, о, она чем-то недовольна. Или она зла. Верное заключение. Возможно. Иронически верное. Но теперь надо посмотреть на собаку изнутри. То есть надо понять, что она живет в несколько ином измерении. Ее психика, которая воспринимает, она на что-то реагирует, на что-то откликается. То есть то, что нам кажется злостью собаки, а лай мы воспринимаем как злость, с точки зрения собаки может быть чем-то иным. Может быть таким элегантной речью, стремлением понравиться хозяину, это демонстрацией, игрой может быть лай, лай может быть просьбой, лай. Вообще говоря, регистры лая многомерны. Для нас они, как для нас объективирующих собаку, они сводятся к упрощенной лексике, там, злоба, активность, настороженность. А на самом деле, что происходит внутри у собаки? И слов-то таких мы не знаем, потому что это тонкие переливы самого многомерного бытия, психического бытия живого существа. И еще сложнее нам понять, о чем шепчется растение или какие сны видят сосны. Но это с точки зрения Аристотеля заключено в структуру категориального анализа. У каждой вещи есть свое внутреннее, это внутреннее организовано, хотя подчас и не так полно, как человеческое, но на самом деле по самой логике. И человеческое сознание находится как в центре его души, так и в центре души вообще. И, соответственно, любая душа имеет свой центр, либо в себе, либо вне себя. Человек – это та душа, которая имеет умное начало в самой себе. Но, по большому счету, другие существа мира оказываются обращенными к нашей душе и к нашим физическим глазам как своей телесной стороной, так и своей душевной стороной. Отсюда возникает необходимость для физика понимать структуры души окружающего мира, различать в них не только внешние признаки, но погружаться в эти души, в души растений, животных, других людей и понимать, постигать и выстраивать, и схватывать, и интерпретировать их глубинные психические структуры. Соответственно, взгляд категории могут быть отнесены извне к предмету, а могут быть получены внутри сущего, потому что у сущего есть форма, у формы это интеллехия, у сущего и у любого сущего есть свое естественное место по Аристотелю, у сущего есть свое время, свой центр, свое внутреннее я, и в конечном итоге, в той или иной мере, сущее связано с умом не только через наш ум, но и через внутренние горизонты и внутренние траектории, которые в каком-то смысле не являются нашими извне, но могут стать нашими изнутри, если мы сами пройдем в должное расстояние по пути к нашему собственному центру, потому что наша разумность нашей души – это тоже как физика, которая есть путь к физике. Мы разумны как путь к тому, чтобы стать разумными. Мы разумны в той мере, чтобы осознать, насколько мы глупы и неразумны, и двинуться по пути разума. То есть наша разумность и разумность нашей души – это наша интеллехия. То есть мы, как и человек, мы не совсем люди. Мы люди в ироничном смысле. Мы люди, по сути дела, как не люди. Мы люди, как их обратные проекции. Но зато у нас есть задание стать людьми. И это задание в каком-то смысле вписано в то, чем мы не являемся. То есть наша человечность отрицательна в определенном смысле. Это лишь намек. Это лишь начало пути к человеку. Поскольку, как говорится Аристотель, фюсис есть путь к фюсис. Человек – это к, эйсго – это к чему. И, соответственно, использование категории применительно к внешнему есть некая пропедевтика или некоторая тренировка для и того, чтобы научиться применять эти категории изнутри вещи. И вот по мере того, как мы становимся все более внутренними сами, по этой мере внутреннее в вещах тоже нам открывается. Это, кстати, очень хорошо в феноменологии духа показывает Гегель, вскрывающий эти духовные лабиринты, духовные пространства, духовные зоны, духовные территории или интеллектуальные, психические территории внутри самих вещей. Поэтому категориальный анализ не есть только анализ рассудка, направленного, обращенного к внешним предметам, но это еще и анализ или взгляд изнутри вещей. То есть есть наряду с внешним категориальным анализом, есть еще некоторые заложенные в самом сущем структуры разума. И когда человек, следующий по пути радикально имманентной философии, исследует время, он рассматривает и время, и предметы, и любое сущее, и любые свойства сущего, и любые начала сущего, и причины сущего, и цели сущего. Все он рассматривает извне и изнутри. Здесь нету двух позиций. Это одновременно, именно в силу складки, в силу того, что в каком-то смысле наш рассудок действует, изучая категориальную вещь, с одной стороны, с другой стороны, рассудок уже не наш, а рассудок вообще как таковой, разум как таковой, присутствует в этой вещи, конституируя ее. И вот эта складка должна совпасть. То есть это синонимическое понимание, внутренняя и внешняя категория, омоним, который расщеплен, но если мы видим их как одно и то же, как категории, мы должны знать, что в этом омониме скрывается еще обратная внутренняя сторона. И одновременно, если мы будем говорить это, вот, например, внутренний мир вещей, а вот это внутренний мир людей, мы должны, наоборот, подчеркнуть синонимичность внутреннего мира вещей и внутреннего мира людей, и возвести их к общему началу. Вот в такой иронической, это иронические категории, которые никогда не останавливаются на строгом утверждении того, что мы говорим о вещи, поскольку мы говорим сразу в двух тональностях, если угодно. Мы говорим сразу в двух регистрах. в регистре внешнего и внутреннего. И это не два разных действия, а одно, опять, с точки зрения этой петлевой формы мысли. Ну вот это я хотел, собственно, изложить для пояснения всей проблемы времени в философии Аристотеля. Ну и чтобы показать, чтобы облегчить работу, может быть, знакомство с всей этой проблематикой именно Аристотеля, я предлагаю, я сейчас просто зачитаю каждый из этих терминов, три ряда понятий, каждый из этих понятий может быть осмысляться многократно, но я их, это в основном те термины, которые встречаются у Аристотеля, которые являются ключевыми и наиболее семантически нагруженными, здесь мы тоже увидим и синонимию иногда, и амонимию. В принципе, эти три ряда, они, это три группы или три блока синонимов, вот что можно сказать, они уже синонимичные по определению, но среди них есть амонимы, то есть есть термины, которые могут встретиться в двух одинаковых терминах, на которых лежат разным семантическим группам, двум или трем, а иногда только одной. Это далеко не полная и далеко не финальная такая окончательная структурализация терминов Аристотеля, но она может быть очень полезной, особенно в тот момент, в том случае, если мы рассматриваем проблему времени. Итак, вначале я перечислю синонимы того, что для Аристотеля является, если угодно, начальным или главным. Все, вот это, в принципе, это синонимы. Вот все, что дальше я буду говорить, как то, что относится к первой группе или к области 1, это синонимы. Они близки, они не тождественны, но близки. И, соответственно, они образуют некий синонимический ряд или синонимическую структуру, которая и определяет для Аристотеля наиболее важное, наиболее главное. Итак, какие термины относятся к области 1, к области начального, к области самого, можно сказать, самого центрального? Здесь сложно подобрать слова, снова мы будем уже переходить через определенные этапы. Но философствовать сначала нельзя. Я много раз говорил, что философия – это всегда середина. Можно было бы начать, вот, например, с такого введения нашей лекции об Аристотеле, можно ими закончить. Здесь порядок не имеет значения, тем более можно их просто прослушать или прочитать, или посмотреть в обратном порядке. Вначале с этой лекции, а потом первую лекцию об Аристотеле, а потом вторую лекцию об Аристотеле. Итак, перечислим первую область. К этим синонимам первого или синонимы первой области, они таковы. Бог, го Theos, вечное, айдион, центр, то кентрон, форма, ге морфе, вид или эйдос, то эйдос, точка, ге стигме, целое, то холон, природа, ге фюсис, опять природа как цель. Недвижимый двигатель или первый двигатель, то протос, кинун, акинетон. Активный интеллект, го нус поэтикос, телос или цель, го телос. Предел, эсхатон, целевая причина, кауза финалис, причина для чего, зачем. У генека, начало, ге архе, логос, го логос. Неподвижное, то акинетон, внутреннейшие души, зо-психоз, интеллехия, г-энтеллехия, действительная, г-энергия, конечная, прерывная, то-перос, источник величины, г-архе, ту-мегетос, причина, г-айтия. Вот этот синонимический ряд и означает наиболее важное. Конечно, вот одно перечисление этих слов, оно создает уже очень внушительную терминологическую страну, потому что всякое ли недвижимое двигатель, Бог, всякое ли начало божественно, всякое ли божество действительное, всякая ли природа целая, всякий ли предел является целью, всякая ли конечность является причиной, всякий ли центр представляет собой форму и так далее, и наоборот. То есть этот синонимический ряд представляет собой зону, где каждый синоним близок и не близок друг к другому. Поэтому на то он и синоним. И это совершенно справедливо и логично. Потому что это два разных слова, они близки, но они различны. Поэтому то, что мы говорим об их синонимичности, позволяет их в этой классификации поместить в область 1. Для Аристотеля они сближены, и в некоторых случаях они выступают на месте другого. А семантически они описывают с разных сторон, в разных пропорциях, в разных масштабах некоторую зону. Эта зона, это та зона, которая у Платона в целом была выделена из горизонта и помещена на вертикаль. Это нечто у Платона, это вертикальное, а у Аристотеля это центральное. Это проекция платонской вертикали на аристотельскую горизонталь. И, соответственно, в аристотелевской картине мира это первое. Это первое, это наиболее важное. Но это не что-то одно. Вот вы скажете, можно так наивно спросить, что значит любая форма Бог, а любая конечность это природа, ну и так далее. И да, и нет. То есть у Аристотеля и да, и нет. Мы имеем дело с ироничной синонимией. Это всегда и да, и нет. Это всегда риторические ряды. И совершенно противоестественно придавать им логический статус, даже несмотря на то, что здесь есть и логос. Вот логос, строго говоря, надо поместить сюда, а рему следует в другой круг, но, тем не менее, это некий риторический логос, это некая ироническая структура, которая не до конца не совпадает с тем, что она называет. То есть у Аристотеля к этим терминам, к этим понятиям примешано нечто соединяющее континуально, непрерывно с другими аспектами горизонтальной риторической онтологии. В этом особенность как раз всей этой философии. Поэтому можно ли сказать, что эти понятия надо или не надо брать строго? Можно сказать, что надо брать строго, с другой стороны, можно сказать, что не надо брать строго, и в этом уже, если мы так способны ответить, значит, мы уже внутри аристотелевского мышления. Да, это именно так, но всегда не совсем так. Зону определили, область номер один определили. Давайте посмотрим синонимическое содержание или синонимические понятия и термины промежуточного области или области номер два. К ним относятся душа, ге псюхе, также три души, ге фютике, эстетике, кай ноэтике псюхе, то есть душа растительная, душа чувственная, душа мыслящая, разумная душа, ноэтике псюхе, это та душа, которая по обратной ироничной пропорции должны, в общем-то, обладать люди. К сожалению, они обладают, но не ей. Вернее, ей, но не так, как нужно обладать, а наоборот. Начало разумности нашей души вспыхивает тогда, когда мы начинаем отдавать себе отчет в ее безумии, малоумии и умалишенности. Только умалишенная душа может по-настоящему стать разумной душой, если она будет приобретать или искать того, чего она лишена. Вот это вот первая мотивация или первое начало движения души к самой себе. Итак, душа. Тем не менее, второе – это душа. Второе – это как раз время, го, хронос. Второе – это рождение и гибель, генесис, кай, втора. Нечто круглое, кюклос, ти, или то бытие по окружности, о котором мы говорили, это орбитальное экзистирование. Это как раз нечто круглое, кюкласти. Сейчас, то нюн, форма г-морфе, вот она, амонимия, потому что форма из второй области и форма из первой называются одним и тем же словом. Вид, эйдос, то есть снова амоним, прямое, орфос, природа как путь, г-фюсис, годос, эйс, фюсинг, природа как путь к природе, величина или магнитуда, то мегатос, пассивный интеллект, го нус патетикос, интеллихе, ге интеллихия, снова амоним, движимое, движимое и движущее, то кинон, кинуменон, если в первом случае был недвижимый двигатель, то здесь движимый двигатель, то кинон, кинуменон, действительная ге энергия, снова амоним, конечная, прерывная, то перос, категории, г-категория, то есть и снова категории в обоих смыслах, как признаки сущего, и даже не признаки сущего, а скорее как структуры сущего увидены извне и изнутри, но умом. Вот здесь тоже такие категории оказываются именно вот складчатые категории, когда мы смотрим на предмет извне и изнутри одновременно. Вот такие категории. Измерение, или глагол мерить, метрау, определение, горизо, причина, айтия, еще один амоним. Картина усложнилась. Мало того, что в первом множестве понятий, в первой области существовали неочевидные, вот синонимия первого круга, не была всегда очевидна, и где-то как те или иные пары или ряды разделялись, сближались, а другие, наоборот, удалялись друг от друга или совпадали до идентичности. Поэтому более внимательное и четкое описание этих понятий, ну, это, собственно, и есть философия аристотелевская, и комментаторы этим занимались, и толкователи, экзегет-толкователя. Александр Афродизийский или неоплатонический великий толкователь Симпликий, самый представитель самых поздних неоплатоников классической Греции, уже VI век, ученик Дамасский, последователь школы Прокла, и, соответственно, тот же Аверойес, Ибн Рушд занимался комментариями, ну, почти вся европейская средневековой философии так или иначе занималась соотношением этих понятий, предлагала их разные версии. Но это в случае одной области. А вот тут есть еще вторая область. И с ней тоже в каких-то случаях возникают амонимические соответствия, потому что форма есть и в первой области, и во второй области. Интеллихия в первой и во второй. Природа в первой и во второй. Вот в случае движения здесь строгое различие, потому что в первой области движущее начало само неподвижно, а во второй области движущее начало, то есть душа, оно подвижно, то есть оно тоже двигается умом, недвижимой точкой. Соответственно, и таким образом, когда мы начинаем уже сочетать первый круг синоним, первую область со второй, и выискивать между ними соответствие, например, амонимические или наоборот строгие различия, диайресис, когда мы осуществляем между ними разделение, диайресис, и одновременно разделение внутреннее и внешнее между областями внутри области, мы приходим к картине почти платонической, только никогда нельзя упускать из виду, что это не платонические три начала, существующие самостоятельно, а всегда аристотелевский горизонт, который связан некой непрерывностью имманентности, где даже сама прерывность или точка, которая размыкает цикл, как мы видели, тониум, точка времени, точка настоящего, или точка центра, где пребывает недвижимый двигатель, все равно они не выходят за пределы той онтологической области, как общей области, всей вот философской онтологии, с которой имеет дело Аристотель. И третья область синонимов, к которой относятся материя, гюле, движение, кинесис, изменение, метаболе, внешнее, экзо, возможное или сила, дюнамис, потенциально сущее, дюнамию он, подлежащее, то гюпокейменон, тело, то сома, бесконечность, беспредельность, то апейрон, движимое, недвижущее, то акинун, кинуменон, кривое, камсос и совпадение, сюм бебикос. То есть о сюм бебикос мы говорили, о значении этого термина. Что вот эти три области, и здесь снова можно сказать, что в чистом виде третья область, которая описывает последнее, первая область, которая описывает первое, и средняя область, которая описывает промежуточное, это некоторая стратификация имманентности в философии Аристотеля. Это отражает строгую структуру, центростремительную структуру. Центр важнее, чем периферия. Недвижимый двигатель и Бог важнее, чем материя. Форма проистекает из центра, но достигает самой материи. И вот эти три зоны, три слоя единой горизонтальной онтологии представляют собой вот некое введение или некое подспорье, терминологическое подспорье для исследования практически всей проблематики у Аристотеля. Но и это поможет в любом случае при интерпретации любых его идей, вплоть до поэтики или его астрономических, логических, топологических исследований. Это очень важное картографирование аристотелевской терминологии с преимущественно физической, но так или иначе обнаруживающейся и в трактате о душе, и в трактате о небе, и в других работах. Это полезное районирование аристотельской философии, которая может значительно помочь в любых случаях. А вот теперь нужно найти у этих трех областей еще одну семантическую и построить такую сводную таблицу, в которой в первой колонке мы пишем условно главное, в средней – среднее, а в самой крайней, в правой колонке – последнее. Итак, и сейчас я просто назову эти ряды по такой логике. Главное, среднее, последнее. И по этажам, если угодно, или по слоям. Для того, чтобы лучше понять время и найти ему место в этих рядах. Главное, недвижимый двигатель, то акюнон акинетон. Среднее, время, го хронос. Последнее, движение, ге кинесис. И хотя движением можно называть и нечто, относящееся ко времени, нечто среднее. И даже видеть исток движения в самом главном, потому что то кинон, то есть движущий, это уже значит как-то соучаствующий в движении, если кинон, если он движет. Ну, ясно, что пусть сам этот недвижимый двигатель неподвижен, но он и его отрицательная категория неподвижен, и его функция или миссия двигать, это соотносится как-то с движением. Поэтому и между главным, средним и последним есть тоже та самая петлевая, та самая складочная философская семантическая связь, где есть разделение, расчленение, тождество, отождествление, близость, сходство и различие. То есть это совершенно полный риторический ряд между недвижимым двигателем, временем и движением. Главное – недвижимый двигатель, среднее – время, последнее – движение. Но это уже помогает нам немножко более, это помогает нам яснее разобраться с проблемой времени и проблемой движения. Дальше – главное – неподвижность, то акинотен, движимое – движущее, среднее, то кюнон, кинуменон, движимое – недвижущее, то акинун кинуменон. Это вот последнее. Главное, вечное, айдион. Среднее, время, снова, о, хронос. Последнее движение, кинесис. Главное, природа как цель, хе фюсис, хе го телос. Природа как путь, хе фюсис, хе годос. И первоматерия, хе прото гюле. Главное, форма, ге морфе, средняя форма и материя, ге морфе, кай, ге гюле, и последняя материя, ге гюле. Главное, целое без частей, то колон анео мерон, Меру, целое с частями, то холон целое состоящее из частей, и последняя часть без целого, та мере анео холон. То есть то целое с частями, то холон сун мерон. И части без целого, та мере анео гол. Дальше главное, ум го нус. Средняя душа, ге псюхе, последнее тело, то сома. Ну, вот это вот уже знакомая триада. Главное начало, ге архе, средняя форма, ге марфе, последняя материя, ге юле. Главное бог, го теос, средний человек, го антропос, сюда же мир, во космос и становление, генезис. И последнего здесь, вот в этой, на этой оси нет. Главное активный интеллект, го нус поэтикос, среднее пассивный интеллект, го нус патетикос и дальше уже аэстетикос, чувственность. Ну и, соответственно, главная действительная энергия, среднее пропускаем, последнее возможное или сила дюнамис. Вот это сведение, частично заимствующие термины, которые мы распределили по трем областям, частично их рекомбинирующие и кое-где повторяющие, вот эта систематизация служит еще одним подспорьем, еще одной решеткой для дешифровки философии Аристотеля. Но всякий раз надо понимать, что омонимы и синонимы, которые здесь встречаются по разным осям, в этом главном, среднем и последнем, все же они должны быть интерпретированными очень чутко и внимательно к аристотельскому контексту. Фактически, философский трактат Аристотеля – это поэма. И в любой поэме всегда есть не только двусмысленность, но есть еще особый такт, особая ритмика, особая красота и особая неточность. Потому что чем более изысканная метафора, неожиданное сравнение или такое открытие, гениально подобранное сочетание слов, вот тем прекраснее чудеснее произведение искусства. Мы не требуем от произведения искусства предельной стройности, чтобы глаз был похож на глаз, рыба на рыбу. В том-то и дело, что чем больше будет заложенных семантических рядов в ту или иную фигуру или сочетание, тем содержательнее становится картина. Когда мы видим человека в натюрморте, в портрете пейзаж, это только обогащает и расширяет представление о произведении искусств. Так вот, аристотельские трактаты или философские трактаты, особенно принадлежащие к этой радикально имманентной онтологии или топологии, которую мы рассматриваем, это следует читать и изучать как произведение искусств. Трактат о физике – это картина, это поэма, это нечто, имеющее в себе множество переливов. И несмотря на то, что мы предложили вот такую стратификацию этой риторической философии, тем не менее, конечно, в каждом конкретном случае, в каждом конкретном месте, по близости корней, по смыслу, по контексту, по самому нахождению слова в череде других слов, и открывается все подлинное содержание, подлинное послание Аристотеля. То есть это лишь нельзя заменить подобного рода структурализации богатства и саму жизнь аристотелевской мысли. Но с точки зрения определения времени на этих семантических осях трех областей и осях вот этой последней таблицы, которого предложили. Вот здесь, на мой взгляд, теперь уже опять с учетом того, что мы говорили о времени в предыдущих двух лекциях Аристотеля, нам все станет, должно стать намного более понятно. При этом это не замещает собой Аристотеля, это наоборот является только самым первым приближением, первой аппроксимацией к понятию времени Аристотеля, и тем не менее уже на этом даже этапе, в каком-то смысле предварительном, мы обнаруживаем такое удивительное богатство, такую полифонию различных смыслов, теоретических поворотов, вот ту игру риторических петлей и складок, из которых состоит соткана как прекрасный ковер мысль величайшего философа всего человечества и западноевропейской культуры, прежде всего Аристотеля. Всего доброго. В следующей лекции мы перейдем к неоплатоникам, которые оставили перед собой цель соотнести в значительной мере платонизм и аристотелизм, но без знакомства хотя бы самого формального с проблемой времени у Платона и у Аристотеля к неоплатоникам мы подойти просто не могли.